Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 5 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи такова: «Армия есть плоть от плоти народа». Это и есть симфония, в которой народ восхищается подвигом своих сынов, служащими в своей армии, и глубоко переживает за ее поражение. Жизнь в армии – это неотъемлемая часть жизни народа. Сергей, давайте сейчас поговорим сначала на эту тему, а потом уже перейдем к вопросам наших слушателей. Да, согласен. Да. Ну, здесь все, как всегда, все просто. Вот, все мы слышали в советские времена выражение «народ и армия едины». Это тот лозунг большевики почему-то приписали авторство, то, что он их, хотя на самом деле это далеко не так. Это единство народа и армии, это связь скована на протяжении многовековой истории русского народа, как государства образующего. А жизнь государства, она невозможна без армии. Когда военный говорит, что армия вне политики, то он не понимает того, что он произносит. Ибо война есть продолжение политики, только другими средствами. Армия предназначена только для войны. Когда заканчиваются слова или аргументы, то разговаривать начинают пушки. Как говорится, политика крайней степени. Даже есть такое изречение, знаменитое на латыни. Я, к сожалению, не смогу его произнести на латыни, я латынь не знаю. Но знаю, что в переводе звучит: «Последний довод королей». Эти слова писали на многих пушках, на многих словах. Или наоборот, армия – это инструмент обуздания наглых, беспринципных и не в меру дерзких политиков. Ну вот, например, в русской истории так поступал Александр III. Знаменитое его выражение: «Пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». А у него, как у политика, была очень сильная армия. Именно в его период правления Россия не воевала. Не потому, что боялась кого-то, не потому, что там какие-то другие причины были, или не хотели воевать, отнюдь. Потому что враги просто прекрасно знали о России. Ответ будет сильным и очень достойным. Поэтому иллюзии, собственно, и не испытывали. Для наемной же армии жизнь народа не важна и неинтересно. Наемнику важно лишь то, чтобы его услуги были оплачены. Вот, например, как цитата, вот знаменитая, это такие слова есть в учебнике по военному искусству 19 века. Состояние военного искусства данной эпохи служит лучшим показателем культуры и цивилизации, продуктом которых оно всегда более или менее являлось. Энергия же, проявляемая армиями и войсками во время войны, вернейшим признаком степени прочности государства, представителями силы которого являются армия и войска. Это очень характерное такое вот, слова, вот эти вот, которые из этих книжки. Потому что пока армия не воюет, то при достаточно высокой степени оплаты и том, что риск потерять жизнь не очень велик, то можно найти достаточно желающих стать солдатом-наемником. Но как только начинают греметь пушки, почему-то ручеек желающих иссякает. Мало того, из армии начинается повальное бегство. Начиная с элементарного дезертирства и заканчивая дезертирством законным. Истек срок контракта. Работодатель не выполняет условий контракта. Ну, там причины разные можно придумать. Наемник ведь не связан с армией никакими моральными принципами. У него вообще, у наемника, такого понятия нет. Моральные принципы. Его перестало устраивать эта работа, и он увольняется. Какие к нему могут быть претензии? Ведь никто не осуждает, например, рабочего за увольнение по собственному желанию в тот момент, когда завод задыхается от обилия заказов. Отнюдь. Ну, то же самое и в этом случае. А наемный солдат – это тот же наемный работник. Вот в качестве примера можно привести сегодняшнюю армию США. У нас ее тоже очень любят цитировать, но примеры там всякие приводить из нее. Но далеко почему-то не те примеры пишут, приводят. А вот то, что из войск, расположенных в Ираке, только в период с 2004 по 2007 год дезертировало более 11 тысяч военнослужащих. Это целая дивизия. Это официальные данные Департамента армии США. Они обнародованы были в 2008 году в журнале «Зарубежное военное обозрение». Их любой желающий может прочитать. Вот. Другое количество цитаты. Вот это сборник называется «Итоги Второй мировой войны». Один из авторов сборника, Вернер Пихт. Вот цитата его. «Служба в патриотической армии, строящаяся на сознательности, нуждается в направляющей идее, которая оправдывала бы самопожертвование солдата и придавала бы определенный смысл. Для посылки на фронт всех людей, пусть даже невоспитанных в солдатском духе, но способных носить оружие, и для мобилизации всех сил народа для нужд войны, теперь необходима такая идея, которая объединила бы под своими знаменами всю нацию, вселила бы в нее уверенность в том, что высшие силы стоят на ее стороне, и что она выражает то дело, сила которого проявляется не только в победе, сколько в готовности людей пожертвовать для нее своей жизнью». Вот это далеко слова не русского человека. Но человек выразил идею того, что творится в армии, абсолютно точно. Без национальной идеи призывная армия существовать не может. То есть армия по призыву, она не может, без идеи она не может существовать. Она разлагается. Точно так же, как разлагается российская армия, что мы и видим на сегодняшний день. Ибо нечем поддерживать в солдате и офицере стремление и желание не только беззаветно отдать жизнь за страну, но даже просто добросовестно служить ей. Сегодня наша армия существует лишь как инерция старых кадров, скрепляемая все еще живыми традициями, старыми законодательными актами, ну и прочими. Ну и еще весьма шатким тезисом. И Ельцины, Путины, Абрамовичи приходят и уходят, а Россия остается. В этом случае идет явная подмена понятия о том, кто кому служит. Потому что налицо, что служат не России, и не Родине, и не народу. А служат тем, кто народом прежде всего меньше всего себя отождествляет. Типа есть такая профессия — Родину защищать. И тут все тоже перевернуто с ног на голову. Защита Родины и профессия — это совершенно разные вещи. Защита Родины — это священный долг и прямая обязанность любого гражданина. Вот. А к профессионализму или к профессионалу это не имеет никакого отношения. Это не более чем просто красивые слова. В качестве примера вот можно вспомнить Вторую мировую войну. Вот, я просто напомню, если кто не помнит этого момента простого. Английская армия, она была профессиональная на 1940 год. Она не набиралась по призыву, как многие думают сейчас. В ней служили так, точно такие же контрактники, как они есть сейчас. Кстати, она же, эта армия, она и в Первую мировую войну приблизительно так же, по тому же самому принципу комплектовалась. Так вот, вот эту английскую профессиональную армию в 40-м году меньше чем за месяц на голову разбил ее вермахт. А ведь вермахт был создан на основе гитлеровского закона о всеобщей воинской обязанности всего лишь в 1935 году. То есть получается, что вермахт никак нельзя назвать профессиональной армией. После эвакуации из Дюнкерка через Ла-Манш от всей английской профессиональной армии осталась лишь одна единственная более-менее организованная дивизия. Это вовсе не мои измышления, если кто-то так считает или думает. Это можно прочитать и в воспоминаниях командира этой самой дивизии, фельдмаршала Монтгомери. Фамилию, я думаю, еще не совсем забыли. Английская профессиональная армия оказалась неспособной защитить страну от вторжения. Это его слова. Которая не состоялась лишь потому, что этого не желал сам Гитлер. Он полагал, что разгром Британской империи Германии принесет лишь убытки, тогда как плодами этой победы воспользуются третьи страны. А эти слова, они тоже не от меня происходят, это не моя придумка. Это пишет Пикер в знаменитой книге «Застольные разговоры Гитлера», вот, который в 1941-1942 годах ежедневно присутствовал на обедах фюрера и тщательно записывал все его высказывания. Вот. Откройте мемуары фельдмаршала Монтгомери, возглавлявшего английскую армию после окончания Второй мировой войны. Ну, там очень удивительные вещи можно прочитать. Когда встал вопрос в парламенте, например, а какую армию должна иметь в мирное время Великобритания, то вот для Монтгомери не было никаких сомнений. Он так и сказал это в лицо всем, ничего не стесняясь и не боясь, только призывную. Весь период с осени 45-го и по конец его службы – это одно сплошное описание борьбы за закон от всеобщей воинской обязанности. Пройдя всю Первую и Вторую мировую войны и испытав на себе все прелести, так называемые, наемной армии, Монтгомери сделал однозначный вывод, и он оказался не в пользу профессиональной армии, так называемой профессиональной. Он пошел наперекор интересам крупной буржуазии. Вот. Его, как честного солдата, прежде всего, он везде это подчеркивал всегда, я солдат, это его слова. Интересовало лишь одно, способность армии защитить свою страну. Все, больше его, ничего, никаких других посторонних мыслей у него не было. Ну, приблизительно то же самое наблюдалось когда-то и в нашей стране. Ну, вот основные лозунги, которые когда-то были на слуху. За веру царя и отечество. С этими словами люди шли в бой. За свободу мирового пролетариата. За всемирную революцию. С этими словами погибали, ну, правда, погибали с улыбкой на устах. За единую и неделимую Россию без большевиков и советов считали за честь пасть на поле брани. За родину, за Сталина кидались на амбразуры, шли на таран. За свободную Россию без Сталина и жидовско-большевистской власти. Практически 20 миллионов человек русских во Вторую мировую войну под этот лозунг воевало. Правда, про это сейчас не любят вспоминать, но на самом деле это практически так и было. За ваучеры Чубайса, океанские яхты Абрамовича, ювелирные пасхальные яйца Виксельберга и билеты Мавроди. Ну, я думаю, что не впечатляет. И вряд ли впечатлит. А для кого? Ну, логично, да. Мы чуть ниже, конечно, на этом остановимся-то. Я думаю, там как раз вопросы, скорее всего, будут по этому поводу. Вот. На все вопросы о том, почему же так происходит, почему люди, воевавшие, ничего ровным счетом не делают, куда смотрят ветераны, вот, можно ответить. Господа хорошие, а про каких ветеранов вы имеете в виду? Настоящих? Прошедших Великую войну? Так извините, те люди выполнили свой долг. Причем с честью его выполнили. А те, кто называют себя ветеранами нынешними, и не способными выполнить подобную задачу, тут все просто. Потому что эти люди живут по поговорке, которую все прекрасно знают, но почему-то очень редко ее озвучивают. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Вот они и отдыхают у тихой речки. И вот вспоминается, вот тут сразу же вот мне на ум приходят предыдущие передачи, в которых вот был вопрос о том, я его, наверное, озвучивал, откуда прошел процесс разложения армии. Вот. И я такую гипотезу вывел, что процесс разложения вооруженных сил пошел с середины 70-х годов прошлого века. Вот. А на сегодняшний день можно с абсолютной уверенностью сказать, что этот процесс начался намного ранее, чем середина 70-х годов. В середине 70-х годов Советский Союз тихим сапом приплясал к тому, от чего начиналось намного ранее. Этот процесс начался по окончанию Великой Отечественной войны, когда с улиц и городов СССР в массовом порядке были изъяты, именно изъяты, другого слова я не нахожу, инвалиды той войны, вот, большинство из которых были без руки и без ноги. Огромная масса тех людей потеряла на той войне все и вся, свое здоровье, своих родных, близких, свое жилье. Этих людей не просто выбросили из медицинских учреждений в пустоту, вот, их выбросили в пропасть. Вот. Ни у кого из военных чинуш ни тогда, ни в 70-е годы, вообще даже и сейчас, никто не задавался вопросом, куда эти люди пойдут и чем они будут заниматься. Ни у кого человека, никто не думал об этом. Вот. И что было произведено после того? Великой Отечественной войны. Это вот два знаменитых года, это 1947 и 1948. А было произведено в те годы то, что спецоперация знаменитая НКВД по изъятию всех этих коллег, безногих людей, всех коллег, инвалидов. Их собрали всех вместе и вывезли на Валаам. Вот. Валаам — это остров, архипелаг такой в Ладожском озере. Вот, чтобы видом своим мерзкие люди не портили виды страны-победительницы. Вот, а те люди, которые не представляют себе, что такое Ладожское озеро, в котором располагается этот знаменитый архипелаг, вот я рекомендую поговорить с людьми, ходившими по этому озеру. Вот, и они могут подтвердить мои слова, что Ладога — это не просто озеро в том виде, в котором оно нам кажется, когда мы его видим по карте. Люди, ходившие по океанам и попадавшие впоследствии на Ладогу, от условий навигации по ней были в шоке. Вот один знакомый моряк вообще сказал, что если человек, который себя называет моряком, вот, морским волком, есть такое знаменитое выражение у них, и если этот человек называет себя морским волком, при этом он не ходил по Ладоге, но он не имеет права себя называть морским волком. Вот, причем очень и удивительно, да? Морской волк и озеро. В общем, так. Ну, как бы, не совсем понятно. Вот. А условия такие на Ладоге, на самом деле. Вот. Это все к тому, что вот та спецоперация по переселению людей, настоящих ветеранов, потому что тот человек, который оказался инвалидом и остался живым, это же ведь не просто какой-то ветеран, не просто человек, это носитель, прежде всего, носитель опыта. Вот. Не зря же ведь на Востоке тысячу лет назад, более тысячу лет назад говорилось о том, что если в бою погибает 10 человек, а один остается живой, то энергия этих 10 человек, она в того живого и вселяется. Получается то, что убрав на Ладогу, на Валаам, на острова, с которых человек не мог уйти вообще в принципе, даже десятки людей на одной лодке не смогут никогда выгрести оттуда. Да и туда приплыть-то это проблема целая. Вот, прийти туда, как моряки говорят, прийти. Вот, это проблема. Поэтому их-то не просто так убирали куда-то. Их вычеркнули вообще из жизни, этих людей. Вот. О них не вспоминали никогда вообще. Никто их никогда не вспоминал, ни один. Ни на одном так называемом Дне Победы про это никогда не вспоминали, и теперь не молчат. То же самое. Там десятки, там тысячи людей были. На самом деле, не только десятки, сотни, тысячи. Есть свидетельство того, что были люди, которые были вообще без рук, без ног. Вот, их в кульках таких вывешивали, как белье. Вот, прикуривали сигареты, папиросы, и вот они там висели, никому не нужные в этих кульках. И там, кто еще мог говорить, они разговаривали. друг с другом. Вот, и вот она, изначальная причина того, что произошло с ветеранами, так называемыми, сегодняшними. Потому что простые же люди, они у нас обратили же на это внимание. Конечно, обратили. Ибо, как говорил Нестор Иванович Махно, глаз народа – это глаз Божий. Вот, это совершенно правильные слова. Народ, мягко говоря, это не совсем понял-то. Понял не сразу. Вот. У нас народ просто такой, что он не совсем быстро запрягает. Вот. И естественной реакцией на это стало то, что родители всеми правдами и неправдами стали делать так, чтобы если и шел сын в армию, то ни о каких участиях в боях не шло речи вообще. Поскольку пример 1947-48 года был очень показателен. Даже знаменитая такая пословица потом появилась. Все ее прекрасно тоже помнят, но не знаю, почему не вспоминают. Хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь болт. Ну, совершенно правильные слова. Хоть воюй, хоть не воюй, все равно валам тебя ждет. Мало того, это и генералы не понимали, если их так можно назвать генералами, генералы. Ибо Александра Васильевича Суворова они не читали. Вот. А что писал Александр Васильевич Суворов? Российский труд заканчивается тогда, когда последний солдат предан земле, согласно всех христианских законов и обычаев. Вот. А нашего Советского Союза-то уже нет. Уже про социалистическое отечество-то никто не вспоминает. А потому конца Великой Отечественной войны-то и конца и края не видать. Если говорить, то получается, что Великая Отечественная война по сей день идет. Вот, а нам произносят просто красивые слова про победу над фашизмом. Все. Потому те, кому довелось принимать участие впоследствии, вот, кто не хотел, например, не участвовать, или кто она, большинство было тех, кто не смог отмазаться. Вот. Они после окончания действий, они занялись отдыхом. Ну, кто-то активным, кто-то не очень. Логика проста. Пока мы там по горам на пузе лазили, вот, тут кто-то с девушками зависал. Все. Теперь мы тут. Теперь инициатива на нашей половине поля. Служите, ребята. Служи, дурачок, получишь значок. Вот она цена истинная, настоящая цена любой награды современной. Любой. Потому что для руководства страны это тоже отмазка была перед теми, кто принимал участие в боевых действиях. Потому что любому полкану, любому генералу плевать было на то, чем награжден младший по званию. Тем более, если это солдат. Получается, потому что это брошенные люди. Все правильно, абсолютно. Они и были брошенными с самого начала. Вот. Он полкан или генерал, он парень. А все остальные, они в советской истории, я не помню ситуации, когда генерал, ну или даже хотя бы опустимся ниже, полковник, он считал людей, единицы этих людей можно по пальцам пересчитать, единицы, которые считали людей равными себе. Очень немного. Поэтому получается, что все последние войны и вооруженные конфликты нужны были только тем, кто на них погиб. Все, больше они никому были не нужны. Вот. А пример Краскова, который обесценил звезду героическую, это только подтверждает. Вот. Теперь эта цацка, звезда героя, тоже значок. Причем сделано это было им совершенно добровольно. Он, скорее всего, даже и не думал, и не задумывался, и не задумывается сейчас над тем, что он сделал. Вот. А вернувшиеся военнослужащие тоже и сразу очень быстро забыли своих раненых товарищей инвалидов. Они и сейчас никому не нужны, инвалиды, ни афганской войны, ни тем более участников чеченских войн. Они кому-то нужны, никому они не нужны. Они не нужны ни боевому братству, организация, которая чисто формальное название имеет, ни тем более союзу десантников они не нужны. Это тоже формальная организация. Я знаю такого парня. Вот. Этот человек вынужден все делать сам. Ему никто ни разу, никогда из официальных организаций не помогал. Никогда. Вставляют только палки в колеса. постоянно. Помогают ему только те, кто его знает. А больше на самом деле он помогает другим. Вот что он и делает. Ну, этот человек реально подвиг совершает при жизни. Хотя он и не знает этого, что он делает. Вот она к чему привела специальная операция по изъятию инвалидов Великой Отечественной войны в 1947 и в 1948 годах. И показателем тут же вот этот пример, с которого мы, собственно, этот сегодняшнюю тему начали. Показательный пример большевизма. Большевики же кричали на всех углах, писали на заборах о том, что народ и армия едины. Вот. Только слова эти словами и оказались. Вот, не более чем, а делами их не подкрепили. На самом-то деле большевистский поступок 47-48 года показал, что им-то, большевикам, никакого единения и не надо. Ни с каким народом им не нужно единение, тем более с народом русским. Вот. И когда кто-то из большевиков сейчас приводит примеры Сталина, которые говорят о том, что вот вспоминают они, очень часто любят этот сталинский тост, когда один из недоумков, генералов, вот, сказал, я поднимаю тост за советский народ, вот, а Сталин его перебил, сказал, а я поднимаю за русский народ. Вот. Это слова Сталина, это только словами оказалось, больше ничем. А вот они, дела оказались, вот они, самое настоящее дело. Вот. Когда настоящих победителей, от них просто избавились. По-другому здесь ничего другого не сказать. Избавились. Самым настоящим образом. А на самом-то деле инвалид войны, любой участник, это же ведь символ выполненного долга, который человек выполнил с честью. Он сделал все, что было от него возможное. Потому-то будьте любезны помочь ему. И не просто помочь, а помочь вообще всем. Вот здесь, если параллели проводить, если все же в сравнении познается, то, например, вот в русской императорской армии только инвалиды войны вообще пенсию получали. Вот. Больше вообще никто ее не получал. И никакой не дан на Кремль. Да. Все правильно. Вот. Никакой генерал, тем более полковник, не получал пенсии. Получал. Инвалид войны получал, солдат. Вот. Тот, который поднимался, тот, который делал. Потому что это же ведь тоже, ведь, опять же, не мои слова. Мужество солдата и его подвиг заключается подняться, вылезти из окопа и подняться на пулеметы. Это его мужество, это его отвага, это его храбрость. А мужество генерала, настоящего генерала, не генерала, а генерала, настоящего полководца, заключается принять решение его отстоять. Принять решение и его отстоять – это мужество полководца, мужество генерала. Он для этого предназначен. Если генерал не в состоянии ответить за свои слова, и тем более ответить за свои поступки, это не генерал, это мразь. Конченая причем. Вот и все. Это... приспособленец. Вот как можно этих людей назвать? Ну, у нас, получается, полобщество, оно как бы приспособленческое. Абсолютно правильно. Ситуация такая, что люди этого даже не осознают. Но вот первое, что на ум приходит, это ситуация про то, что как наши военные берегутся о квартирном вопросе. Вот. Логично. Да. Мне вот всегда было непонятно эта ситуация. Вроде бы все, одни идут в армию, другие идут там, допустим, ну я имею в виду армию, там офицеры. Вот, и они идут в армию, служат там, также получают зарплату. Кто-то идет в шахту там, махает кайлом. Почему-то военным нужно сразу выдать квартиру, а вот шахтеру почему-то нет. И потом люди начинают решать эти вопросы, и вот это очень удивляет. То есть они как бы... вот эти вот товарно-денежные отношения не вперед ставят всего. Хотя это был их неосознанный выбор. Вот мне непонятно, почему, например, если рабочие люди не получают зарплату, и они работают, и армия не получает, почему тогда неравные какие-то условия? Почему армейские считают себя какими-то такими избранными? Ведь они же не воюют же в этот момент, они просто там сидят. И продолжение слов, да? Сидят и ничего не делают. Ну да. Родина охраняет. Да. Ну, так в анекдоте было. Сначала я спал и был уверен, как, что меня охраняют, а когда потом пришел с армии и узнал, как меня охраняют, перестал спать спокойно. Да, все правильно. Все абсолютно правильно. Вот. Ну, на самом деле, это здесь смысл-то в том, что все все было переставлено с ног на голову. По большому счету, проблема жилья, она и не существовала-то никогда в армии. Ну, хотя бы даже в той армии, которая называлась Советской армией. И ситуация с квартирным вопросом, она была создана искусственно, абсолютно. Это искусственная проблема, которая решается, если ее захотят решить вообще на государственном уровне, она решается в течение 5 минут. Все. Абсолютно, в течение 5 минут. Если кто-то там не согласен с ее выполнением или с ее решением, это уже другой вопрос. Сама ситуация, она абсолютно высунута из пальца. Ее просто сделали искусственно. Ее создали проблему. Проблему создали почему? Потому что у всех на слуху прекрасно все помнят 90-е годы, когда было знаменитое выражение, что лоха учит. Вот и все. Терпилы. У нас нет армии, у нас одна большая, огромная терпиловка. Вот. Они ждут чего-то там, я не знаю, 20 лет ждут, все там. Бананев. Некоторых генералов вот недавно, они там что-то ждали, их выкинули без квартир. Ну, если честно, вот того, кого мне вообще в армии не жаль, современной, мне не жаль генералов. Ни одного генерала, потому что на сегодняшний день в российской армии нет. Есть генералы. Вот с буквы Е, которые начинаются. Вот эти есть. А генералов нет. Поэтому их и выгнали, и правильно сделали, что выгнали. Туда им и дорога. Мне намного мне за другое на самом деле берет. Вот, а то, что там этих генералов там погоняли, правильно сделали. Их и так на сегодняшний день, как собак нерезанных, извините за выражение, выгнали. Может быть, единственное, что правильное, фельдмебель сделал, или фельдмебельщик, как там его называют. Вот, это с этим единственным, что я с ним согласен. Больше ни с чем. Тогда, Сергей, перейдем далее к нашим вопросам. Вот у нас первый вопрос от Родновера. Приветствую вас, Сергей. В СССР дедовщина принимала форму развлечения для солдат. Например, весной бегали, махали полотенцем по казарме, совами, уходи зима, потом загоняли весну, конкурсы разные, шутки, было очень весело и дружно. Как только СССР не стала дедовщина и приняла форму унижения младших по званию. Большинство не выдерживало, и самые обиженные уходили в учебку, дабы их там не унижали, учиться на прапорщика, делать военную карьеру. Офицерами становились не самые достойные, а самые слабые, трусливые. А когда эти офицеры возвращались в части, то отыгрывались по полной на подчиненных, припоминая обиды прошлого. Теперь у меня вопрос. После того, как Кремль станет русским, будем ли мы наказывать тех, кто способствовал гниению армии изнутри? Ну вот, уважаемый вот этот Родновер. Да, мне хотелось еще сказать Родновер, да, что последний раз мы его вопрос зачитываем, если он не удосужится нормальное человеческое имя писать, чтобы больше, ну как бы мы вроде бы там написали на сайте, что вопросы будут задаваться только от человеческих имен, но я смотрю, у него как-то все не срабатывает порядок армейский. Вот, на вопрос о том, что делать после того, как, он, собственно говоря, и будет обсуждаться после того, как. Вот, всем миром, как говорится, всем миром мы и решим, что мы будем делать. Но на самом деле, вот этот Родновер, он-то знает, все. Все он прекрасно знает, что как жить нужно. А жить надо по правде и по совести. Больше никак. Вот так надо жить. А про дедовщину объяснять здесь тоже все просто. Потому что тогда был интернационализм, а сейчас национализм. Причем государственную образующую нацию загнобили, мягко говоря. И одним что-то можно, а другим нет. Потому и проблема отсюда. А в национальном государстве такого не может быть в принципе. А сегодня у нас национализм, он имеет какую угодно форму, какие угодно он имеет объяснения, но только можно всем это делать, кроме русских. Вот и все. Отсюда и вся проблема. Мы будем делать точно так же, как было в русской императорской армии до 17-го года. Точно так же будет. Принцип комплектования частей, да и соединений, пожалуй, будет таким. Все люди будут друг друга знать. А когда люди знают все друг друга, у них не может быть никакой дедовщины, потому что есть братская дружба. Люди знают. Люди знают, кто такой Ваня, знают, кто такой Вася, знают Петрушу. А еще знают, на что способен Гаврила. Ну все, Поэтому проблемы не будет. Будет то, как писал наш великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Сам погибай, а товарища выручай. Вот этот принцип мы в нашей армии сделаем главенствующим. Будем его культивировать. Так точно. Только мы его не будем писать. Ни на каких, ни на столбах, ни на заборах, там никакие билборды вывешивать не будем. Он будет в голове у каждого. У каждого будет. У воина, прежде всего, он будет в голове. Да и не у воина тоже. Человек, который пришел, гражданин, который слушал, придет служить в армии, он, уходя оттуда, он будет прекрасно знать и понимать, что спасти своего товарища в бою, это его первейшая прямая обязанность. Мы не будем говорить, как в знаменитом фильме «Русские на войне своих не бросают». Мы будем делать. Хватит говорить. Надо от слов к делу переходить. Вот как бы так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Меркулова Игоря. Здравствуйте, Сергей. Прокомментируйте, пожалуйста, следующие даты. 1612, 1812, 2012. И какова вероятность ждать помощи от наших белорусских братьев во время русской революции, если у них чем помочь? Есть ли еще вероятность, что Лукашенко первым двинет на Москву, поскольку его сейчас сильно давят в экономическом плане? Есть какая-то движуха там, вы знаете или нет? Кстати, ходит такой разговор, что если Лукашенко двинет на Москву две дивизии, то придет 20. Но вот мне хотелось бы Игорю прокомментировать вот эти даты. Ну, как бы видно, что в этих датах присутствует цифра 12 все время. У меня первое такое впечатление. И еще у Зюганова такой плакат есть. Ну, а то если в 12-м не получится, что еще 200 лет будем ждать? Я не могу этого понять. Ну, логика, да, тогда такая получается, что... Хотя на самом деле же, ведь если вот присмотреться, да, вот и знать элементарные такие небольшие знания истории, 1812 год к 1612, по отношению к 1612 году, не имеет никакого... Ну, это что, одно из другого перетекаешь, или одно следствие другого? Нет. Ну, это просто сеть случайных событий, не более того. И разве события 1812 года, они были такими же, как были события 1612 года? Отнюдь. В 1612 году русское государство стояло на грани. На грани вообще как стояло. И сейчас. Как и сейчас, да. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. А в 1812 еще балы даже были хорошие. Они там... Так точно. А в тот момент, в 1812 году, и когда, извините меня... На Бородино, это спокойно. Они... Аристократия, да-да-да-да, свои головы солдатами клала на Бородинском поле. Кое-кто в это время вот балы в Петербурге справлял. И совершенно было все равно о том... Что там происходит на Бородинском поле? Но был важный момент, что после Бородино построили соборы всех, если я правильно помню, всех участников бородинских сражений, значит, в по именам, по-моему, выбили все на граните. А потом этот гранитик пошел... Каждый кирпич был именной, все правильно. Каждый кирпич был именной. В центре Москвы, недалеко от Кремля, был построен храм. Его строили в течение 40 лет. Назывался он храм Христа Спасителя. Вот, строили его 40 лет не потому, что... Вот там вот все время, вот я не знаю, как-то люди либо не хотят понимать, либо не знаю, что с ними случилось. Его не поэтому строили, что денег не хватало. Или чего-то не было. Да все было. И всего хватало. Его строили как раз только потому, чтобы каждый человек мог в этом участвовать. Каждый, кто хотел. Поэтому сумма денег была ограничена. Максимально ограничено. Там люди, реально, вся страна по копеечке принесла и положила туда, в создание этого храма. И поэтому он и появился такой, это был храм в центре России, стоял в память о тех событиях, о тех людях, которые погибли тогда. Вот. А что сделали большевики, когда они пришли? Они снесли его. Вот. А как сейчас этот храм-то называется? Якобы говорят о том, что его восстановили. Да никого там не восстановили вообще. Абсолютно и ничего не восстановили. Ничего не восстановили. Его называют храм Лужка Спасителя. Его построили менее чем за 5 лет. И строили его как символ совершенно другой. Его что встроили в память о том, что было в 1812? Хоть кто-то задумался о том, как он строился, старый храм. Вы не дали бы возможность такую. сделать опять это, извините меня, по-другому, потому что только матерное слово получается. Но только не хочется это говорить. Все-таки здесь они... И вот у нас еще у Игоря такой часть вопроса интересная. Да, вот, ну, знаешь, вот я это... Меня вот поражает, вот как люди перекладывают от... Подожди, Андрей. Вот по поводу вот этих цифр, давай вот закончим. Вот, в истории, Игорь, вообще и есть судьбоносные годы. Это абсолютно, безусловно. Но если человек не выполнил так называемого домашнего задания, то участвовать в судьбоносных решениях будут те люди, которые выучили уроки. Если человек не готов к переменам, то все пройдет без его участия. Только тогда, когда сам ты готовишься к переменам, только тогда ты сам можешь почувствовать сам этот ветер перемен. Вот об этом совсем недавно, кстати, Юра говорил в одной из своих передач. Вот. А Игорь занял позицию обыкновенного обывателя, вот, который смотрит за ситуацией со стороны. Вот. А человек действия, Игорь, он сам становится этим событием и судьбоносным переломом. Воин, его меч, воина, они тождественны. Вот во время боевых действий очень много есть свидетельств тому, что когда люди бегут, вот, ну, например, допустим, куда-то идет какое-то очень в бою перемещение, то это вот, любой, если задаться желанием подтвердить мои слова, ну, любого участника может узнать, что, особенно у солдат, не чувствуются ноги. Они не чувствуются. Вот в момент вот в этот, когда человек совершает что-то, вот, я могу сказать даже больше, душа находится впереди тела. Потому что идет действие, а не рассуждение. Вот будет так или этак, а может не будет так. Еще будет надеяться вот так. На даты. Да. Да нет, да не будет такого ничего. Не надо надеяться ни на какие даты, не надо каким привязкам действовать. Вообще это очень странная вообще привязанность. Переноска какая-то ответственности идет. То на цифры перенесут, то на другого человека. И с другой стороны вообще. Спрашивает вот он о 20 дивизиях. Такое впечатление складывается, что 18 уже сформировано. Я не слышал о том, что 18 дивизий сформировано с походом на Москву. Странно какие-то выражения. Товарищи. И он эти разговоры слышал. Это... Ну, в интернете, наверное, там, вот я помню, Максим Калашников рисовал карты сражения. А вот интересно, вот если лишь не двинули на нас эти ополчения, грубо говоря. Да, я не знаю, вряд ли они 20 дивизий соберут ополченцев. Да и разбежится это все ополчение. От одного вида только увидят, есть у нас один человек. Не, а может по-другому случиться, там, если... Лукашенко двинет там вся гламурная Москва, тоже в ополчение вступит, им будет что интервенцию. Не, ну да, ну вот действительно вопрос, да, вот согласись, он реально же глуп по своей сути-то. Лукашенко пойдет на Москву. Какой Лукашенко на Москву пойдет? Тот, который совсем недавно, мы все свидетелями были, когда он поздравлял Кадырова с тем, что он заявлял о том, что он его друг. Ну да, они же рядом в этом, как у них сопредельная территория, они дружат вместе. Да. Граничащие республики. Области. Их общая граница, да, проходит. Но эти иллюзии, вот они у людей, перекладывание ответственности на другого, оно вообще в нашем нынешнем обществе среди мужчин очень распространено на самом деле. Да, на самом деле это так и есть. Да. Активно прогрессировать. Ну вот следующий вопрос у Сергея, да, я не знаю, как он в тему попадает или нет, но такой вот, что вы можете сказать по поводу экипировки вероятного противника? Ну вот это вопрос как раз очень в тему вообще. Сергей, вот что можно ответить на ваш вопрос? Ответить вам можно вот приблизительно в таком же духе. Экипировка вероятного противника на сегодняшний день на порядок, то есть иными словами, в десятки раз лучшее, качественнее и удобнее экипировки нашего солдата. Потому что наш вероятный противник, их генералы, изучали Александра Васильевича Суворова. И кроме того, внимательно анализировали то, что происходит рядом с их стороной. В ближайшем окружении, в дальнем окружении. Тем, чем должен заниматься военный человек, всегда должен заниматься. как сделать так, чтобы процесс подготовки к защите Родины был еще качественнее. Все. А наши генералы думали только о счастье и о дачах. Все. Поэтому у наших... И о парадах Дашкина на Красной площади. Правильно. Потому вот у наших современных-то вот, генералов-то и нету современной экипировки. Зато есть стальной шлем образца 1940 года. Ужасно гламурный. Вот он, оно все так и есть. У нас даже сравнивать экипировку даже не с чем сравнить-то. Ибо сравнивать нечего. Вот если вот даже здесь вот остановиться в таком маленьком контексте того, что уже у нас делалось, вот, и к чему потом мы пришли. Вот, выворотную форму, например, когда для зимы белый цвет, а для остальных сезонов зеленый. Эту форму сделали в нашей стране в 1938 году. И в нашей же стране и от этого первыми отказались. Даже до Великой Отечественной войны эта форма не досуществовала. И ни один ветеран Великой Отечественной войны не помнит, не знает. Единицы. Только те, кто в финскую воевали, они там что-то могут сказать, что было. И то потом скажут, что по окончанию изъято было. Вот. Прилагалась на вооружение разгрузочная система, наподобие той, которая сейчас находится в армии США. Она предлагалась еще в 1988 году. Там вообще ситуация была анекдотичная. Вот. А генералов наших не устроила цена ее. Поэтому на сегодняшний день у нас бойцы по сей день с подсумками никому не нужными бегают. Даже если этот подсумок сравнить с подсумками под магазины вермахта Второй мировой войны, и то здесь не в пользу идут сравнения с нашим подсумком. У немцев они под углом располагались, чтобы утаскивать было их удобнее из соответствующих карманов. А у нас никто об удобстве никогда не думал. Ну, еще, например, пример. В 1915 году на вооружение русской армии была принята тушенка с подогревом. Вот. Ничего равного этого нет по сей день. Уже об этом даже никто не вспоминает, чтобы сделать кашу с каким-то подогревом. Этого нет. Зато вот, например, знаменитый Сидор, который мы наблюдаем на сегодняшний день на экипировку бойца, он был принят на вооружение в 1856 году. Ему уже больше 100 лет, как он стоит на вооружении. Представляешь, вот ситуация такая. Бойцы Бундесвера начинают сами себе покупать за свои деньги рюкзаки. Вот если мне кто покажет подобную ситуацию, это, ну, это не бывает такого. А у нас это есть, у нас это процветает. У нас форму люди сами покупают, рюкзаки, кто-то приборы покупает. Милиция ручки покупает в офисе. Ну, это клоунада обыкновенная. Потому что это только подчеркивает то, что эта армия, вот, она никому не нужна. Прежде всего, она не нужна людям, которые стоят у государства. Потому что, когда государство считает то, что ей армия нужна, она ее комплектует, она ее воспитывает, она ее содержит, она ее экипирует, она ее кормит, она вообще все с ней делает. Потому что она предназначена для одного единственного раза. И вот это один единственный раз всего остального стоит. А здесь она ни для чего не нужна, им даже денег не платят тем людям, которые сейчас находятся. Вот и все. Спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос от Виктора. Здравствуйте, Сергей. Любое государство можно сравнить с живым организмом, для которого первым условием существования и выживания необходима совершенная мышечная система, роль которой играет армия. Сила и мышцы и гибель организма предрешена, хищник обязательно найдется. Поэтому наш народ так тревожно реагирует сейчас на превращение нашей армии сильнейших в мире до уровня потешных полков, солдат, роль которых прохождение парадных колоннах на 9 мая с надувной техникой и правителями страны, которые не могут оторвать задницу, дабы приветствовать их от табуреток заботливо предоставленных министром обороны из своего мебельного салона. Совершенно верно, вот все Виктор заметил. Он сам же и ответил на свой вопрос. Единственное, что здесь добавить нужно, что понимать нужно одно. Совсем не количество означает переход в качество. Советская армия была очень большой. Ее кормили, обували, с нее сдували пылинки. Вот, когда при этом, при всем, недоедал сам народ. Но сделано, как видно, это все было совершенно напрасно. Это была совершенно напрасная трата времени, ресурсов. Потому что эта армия, она, армия, ровным счетом ничего не сделала, чтобы защитить народ. Ничего! Вот один маршал даже самоликвидировался, вместо того, чтобы отдать четкий приказ, что делать и куда уйти. Он сам с себя снял ответственность вообще. При этом, будучи маршалом, не каким-то там генералом, там, каким-то полковником, маршалом вообще. Это первое вообще лицо, которое там есть вообще где-то там. И теперь уже поступок этого маршала преподносят как подвиг. Хотя этот человек никакого подвига не совершал. Он совершил самое простое, то, что называется в русском языке, проявление слабости. Чего испугался-то этот человек? А он испугался ответственности, получается. Вот. Он испугался, как и все армии. Ответственности испугались. Потому что самоубийство есть тяжелый грех, тяжкий грех. Раньше самоубийство на кладбищах рядом со всеми-то не хоронили. И никогда этого не делали. Хоронили отдельно. Вот. И не совершали православный чин погребения. Потому что человек сам добровольно вывел себе из жизни. Это грех тяжелейший. Один раз служба поминальная в году. Не более того. А теперь герой. У нас были уже войны. При этом еще. Ну да, но понимаешь, сравнения не в пользу маршала идут. Вот сравнения с человеком, да, который был генерал Ефремов, командующий 33-й армией, они не в пользу этого маршала. Вот не в пользу. Почему? Потому что реально Ефремов сделал все вообще возможное сделал. Это есть исторический факт. Один единственный раз в истории Великой Отечественной войны, которых окружений было великое множество. Было великое множество окружений. В той же, вот, в 42-м году, вот, в тех же, вот, под Вязьмой недалеко совсем, под Оржевом, была окружена 29-я армия Калининского фронта. Но там командующий, он улетел на самолете. Он улетел. Он совершенно, это был июль месяц 1942 года. Вот. А здесь была ситуация, когда исторический факт, когда летчик прилетает и говорит вам приказ, вот, садиться в самолет и улетать генерал в присутствии офицеров и солдат. Это потому, что подтверждают солдаты его. Солдаты. Вот. Именно за этот, вот только заодно за это, Ефремов заслуживал мегагероя. Потому что он принял решение и ответил за него. Это мужество генерала, который принимает генерал. Он принял его и ответил. Он сказал, я сюда с солдатами пришел, и отсюда с солдатами уйду. Вот. Именно поэтому ни одного ветерана, ни одного бойца вот, 33-й армии большевики не сохранили. Их, кстати, немцы даже в концентрационных лагерях особо не гнобили. Они им честь и достоинство оказывали. Есть такие исторические факты. Не все там в Вермахте плохо было. Нормально там к людям относились, которые нормальные люди были. Вот. А они сами потом, немцы, они говорили тем людям, которые потом ну, не соглашались с ними на работу. У немцев все просто было. Не хочешь, иди в следующий раз с ним попадайся. Вот. Есть люди, которые могут это подтвердить. Живые еще причем. Так вот. Большевики всех загнобили остальных. Их не загнобили немцы. Там много действительно людей попало в плен. Не потому, что эти люди сами сдавались. Попадание в плен на войне, это может человек попасть в условиях, когда он получает контузию, получает ранение, попадать в бою, это ничего в этом такого удивительного нет. Вот. Никакому предательству это не попахивает. Это естественно нормальная работа, то, что человек работал. Вот, он не все может контролировать, отнюдь. Тем более, да современными-то условиями техники и вооружения это люди не застрахованы от того, что они в плен не попадут. А здесь что? Ну, попал человек в бессознательном состоянии. Немцы выходили его. А кто их основную массу загнобил? Их загнобили в 42-м году наши родимые большевики. Вот, и все, которые их приравняли всех. Каким-то там предателям, еще кому-то. А пример, например, армии Власова вообще это. Всех, абсолютно вообще, всех. Из-за поступка одного человека которые идут под вопросом, кого он там предал. Вот. Всех абсолютно, и живых, и мертвых, всех сделали вообще. Нелюдьми вообще. Всех сделали. Никто даже туда не удосуживался никогда. Есть же сведения о том, что железная дорога Чудово, Новгород, была восстановлена в 46-м году. Люди говорят, что все прекрасно видно было. 15 метров от дороги люди валялись. В тулупах, кто в шинелях, кто в чем. А по немецким, данным, например, архивным, там, например, доклад есть одного командира подразделения. Вот, он пишет, что я вынужден своих солдат в секретах и на сторожевых постах в средствах индивидуальной защиты выставлять. Когда у него командир полка, потом у него там по телефону у него спрашивает, вот, типа, Родемы, для чего ты это делаешь? Он говорит, да, говорит, вы знаете, говорит, извините, говорит, конечно, товарищ полковник, или там господин, там у немцев было принято, но тут такая вонь страшная стоит. Люди разлагаются. Вот. Вот оно от чего. Вот оно. И здесь вот это вот сравнение вот, того, что вот маршал и генерал тут как совершил, оно не в пользу этого маршала идет. Маршал-то не сделал ничего ровным счетом. Ничего абсолютно. Ефремов делал. Ефремов сделал. Он совершил то, что он знамена частей и дивизий отправил своих на самолете. Согласно советских законодательных актов, вот, если люди погибали, а флаг дивизии или части сохранялся, ну, это верх маразма на самом деле, мое личное мнение. Но дивизия как бы продолжала свое существование. Ну, это такой элемент фетиша называется. Это вот, да. Это там символизм какой-то там прикладывалось, нам что-то завещало, там еще что-то. Кому что-то? Неодушевленный предмет, кому он что может за души завещать? Он сказать что ли может? Нет. Так с кого надо сохранять-то, людей или знамена? Чего стоит это знамя, если человека ни одного не осталось? Какая цена этому знамени? Никакая. А тут человек сам себя вывел вообще полностью. Все началось, ему бы нет бы сказать, армия равняет СМИ, за мной шагом марш, делаем так, а не иначе. А он взял и самоликвидировался. А как фамилия этого маршала? Агарк. Агарк. Да. Вот. Величайший гений советской эпохи. Вот. Ну, у нас следующий вопрос, значит, отметьте, почему сегодня, что греха таить, российские офицеры просто трусы. Нет у нас ни Александров Матросовых, ни Георгиев Чекаловых, ни десантников, ни спецназовцев. Никого, кто бы мог бы ночью войти в Горки 9 и изменить всю современную историю. Благодарю. Ну, потому что, видите, такая система подготовки была, есть. Она есть, и она была. Людей, которых вы перечислили, можно сравнить с терпилами экстракласса. Больше ни с кем их сравнить невозможно. Ну, понимаю прекрасно, что слово не совсем правильное, но так есть на самом деле. Эти люди уже, они привыкли их, ну, военными людьми их нельзя назвать. Люди, они уже привыкли терпеть. Они терпят уже более 20 лет. И самое плачевное в этой ситуации, то, что ни один из них за это время не научился сделать еще выводов. Ну, если бы они хотели выводы сделать, то они бы уже давно сделали. Вот, если у вас хватает смелости, и вы прекрасно понимаете, что можно было бы сделать, вот, понимаете, то о чем можно с этими людьми разговаривать? Я думаю, что ни о чем. Так что вот так все. Ну вот тут еще Сергей ему в комментарии спрашивает, а ты в армии служил? Не торопись с выводами насчет трусов. Буданов разве трус? Ну вот. А я разве Буданова в трусости когда-то обвинял? Не, ну тут не в том, что вы, а я имею в виду не вы, Сергей, а то, что Мите кто-то вторит тут именно в вопросах. То есть, да нет, то дело тут человек... вот дело-то не совсем в трусости. Вот Буданов, то, что он совершил, вот, он совершил как раз именно поступок он совершил. Как офицер, как полковник, он совершил тот поступок, который он обязан был совершить. Потому что это традиция, значит, он читал Суворова. Вот какой можно сделать вывод? Это, ну, значит, вот исключение из правил. Был офицер, который прочитал Суворова, который знал, что сам погибай, а товарища выручай. Вот. Вот он что сделал. Но при этом, при всем, Буданов так и не понял-то, что он совершил. Он же не ответил за это. Не ответил, не смог за это ответить. Поэтому и пострадал. Вот. А самая вторая-то ситуация, трусость, конечно, трусость. Правильно все Митя написал. Вот. Потому что ведь тот же ведь разведбатов, когда им было тяжело, когда они по эфиру кричали «спасите, помогите», Буданов-то пришел, помог. Без всяких вопросов. Он пришел и помог. На двух танках они заехали в Дубаюрск. Сделали. Они вытащили их. А когда ему было тяжело, Буданову, кто из разведчиков-то пришел к нему и сказал: «Родемый, давай мы тебе поможем, давай подскажем. Может быть, ты что-то не так что-то понимаешь. Может быть, где тебе действительно направить надо, может, еще что?» Нет. Это трусость. Самая настоящая трусость. Там мега-трусость, это подлость. Вот. И люди этого не хотят понимать вообще. Они 50 тысяч рублей фантиками какими-то откупились от его жены. Вот. И сказали, что такое же и нам все грозит, что с ним произошло. Поэтому мы как бы вот у Ауфидерзейни, вот, Майли Клейна, Ауфидерзейн. Это нельзя расценивать даже как... Я не знаю, как вот этих людей называть. Это не люди. Это приспособленцы. Им было один раз... Тяжело им помогли. А потом все. Спасибо, Родемый. Ты сделал то, что ты сделал. Ну, а мы тут дальше сами. На бодрячке. Доедем. Так что здесь все правильно Митя написал. Я с Митей абсолютно согласен. Вот. Российские офицеры, они в большинстве своем трусы. Именно трусы. А никто другой. Если бы они не были трусами, мы бы 9 мая в этом году такого не наблюдали, которого мы наблюдали. Там бы такого просто не произошло. Просто не произошло. Вот. Даже генерал, если бы этот генерал был не трус, а был настоящий генерал, он бы этим двум, не знаю даже, как их назвать, деятелям, тандему так называемому, он бы не позволил на табуреточках сидеть. Вот. И сам бы не присел. А там просто всем было все равно. Это... Все возвращаясь к тому, что такое 9 мая, что такое победа, какова ее цена, вот она ее цена. Вот нам тут пишут, Сергей, я вас перебью, вот нам тут пишет некто Вася, он говорит, что заканчивается все логично восхвалением Гитлера. Мне кажется, Василий, у вас что-то с восприятием неправильно, мы говорим о том, что нужно беречь людей и приводим примеры разных ситуаций, в которые попадали люди. Ну это вот абсолютно правильно. Да. Вот как символизм там, если там сказал. Конечно. Вот, здесь пример привели Гитлера, но здесь же никто не сказал о том, что надо поступать так, как Гитлер. Хотя, с другой стороны, вот. Может, не стоит травмировать Васю. Вот, Васю, конечно, мы не будем травмировать, но вот здесь все-таки. Нет, Вася. Коль уж ты вопрос Родиому задал, то будь любезен послушать на него до конца ответ. Вот. Я тебе скажу так, Вася, что если Германии хватило ума почитать Александра Васильевича Суворова, вот, и на своих щитовых прикрытиях делать их двойными во Вторую мировую войну, то вы уж извините, Василий, или ты, Вася, извини, но Гитлер достоин уважения. Вот, того, чтобы его можно было приводить в пример, что он сделал со своей армией, если на нашей стороне ни у кого ума по сей день в этом не хватило. Вот. Чем там все заканчиваться будет? Мы сами найдем достойное завершение программы, чем нам закончить. Вот, у нас здесь еще есть вопрос от Ирины, несколько еще вопросов. Значит, Ирина спрашивает: «Здравствуйте, Сергей, как вы считаете, на чьей стороне в грядущих событиях будет армия, государство или народа? Чем будут руководствоваться офицеры, приказом начальства или постараются не исполнять функции карателя?» И вот тут тоже есть вопрос из этой же темы. Андрей задает, значит, он служил во время путча, и он рассказывает, что их держали год в усилении. Я пересказываю кратко вопрос. Да, да, да, да. Вот, и он рассказывает, что командиры в их частях говорили, что необходимо сидеть ровно, не двигаться, чтобы быть целее и не мутить воду. А те, кто будут что-то делать, то у этих командиров рука не тронет, чтобы разобраться с такими людьми. То есть, вот, ну, как бы одинаковые вопросы. Ну да, правильно. Вот можно, правильно, абсолютно. Два абсолютно одинаковых вопроса. Вот один перетекает в другой, или один вытекает из другого. Вот я постараюсь ответить этим двум людям, Ирине и как Андрею. Андрею, да. Ага. Вот разобраться среди офицеров-то на самом деле очень легко. Вот оно и разбирательство-то все, вот оно и перечислено Андреем. Все, кто с народом, это и есть герои. А все, кто останется с нынешней властью, это и есть наемники и приспособленцы. Но как я уже и объяснил вот в самом начале, наемник он не пойдет умирать за яхту Абрамовича. Найдутся, может, какие-то единицы. Но на самом деле это далеко не зайдет. О том, на чьей стороне будет армия, вообще на самом деле мне неведомо, я не знаю. Вот на чьей она будет стороне. Вот можно только предположить, что она будет не совсем на стороне народа. Почему? Очень простой ответ. А чем руководствовался будущий маршал СССР Жуков, когда зарабатывал свою первую награду, подавляя так называемое Антоновское восстание? Вот чем он руководствовался? О чем он думал? Ведь это же ведь никакая не секретная информация. Вот он во всех, и до сего, во всех произведениях, которые так якобы он написал, которые называются «Воспоминания и размышления», в первых главах там написано, за что он получил свой первый так называемый «боевой» в кавычках орден. Он получил за карательную операцию. За карательную операцию против своего народа. Он разве Антоновское восстание это на Тамбове? Оно разве проходило против немецкого народа? Я что-то не слышал, чтобы в Германии было антоновцы были. Разве Жуков получил орден боевого красного знамени за какие-то операции во Франции? Нет. От кого он оборонялся? С кем он воевал? Жуков был троцкист. Он этого никогда не стеснялся, нигде никогда не писал того, что он не уважал Тухачевского. Откройте, посчитайте, его произведение везде написано, что он ужасно любил Тухачевского. Считал, что он совершенно правильно все писал. А кто такой Тухачевский был? Тухачевский это вообще был мега-троцкист. Мега-троцкист. Если кто-то не понимает Тухачевского, посчитайте для начала, точнее, Троцкого, посчитайте для начала Тухачевского. Все вам будет ясно и понятно. Все эти люди сегодня на слуху, и Тухачевский, и Жуков. А Тухачевский вообще не стесняясь называл себя оккупантом своей собственной страны. Поэтому не стоит делать иллюзий, что каратели не найдутся. Их будет. И очень много будет. Вот. И не бабло все решает, как кому-то кажется, на чьей вот стороне кто-то окажется. Не бабло, не деньги решает, а дух. В России раньше говорили, на миру и смерть красна. Если вы делаете правое дело и идете за правдой, то вас уже сам Господь ведет по пути. И чего в этом случае бояться? Не бывает просто такого, чтобы правда была у каждого своя. Такого не бывает. Правда она или есть, или ее нет. Правда она, правда. Она одна. А все остальное это кривда. И кстати, каждый человек внутри знает прекрасно, что такое правда. А вот, кстати, у негодяя и рука дрожит. Вот, я думаю, что на вторую часть, которую сказал Андрей по поводу того, что произойдет, это вот есть в самом начале даже, наверное, надо было этот вопрос Андрея поставить нашего сегодняшнего разговора. Это есть самое красивое описание того, сколько было ресурсов затрачено для подготовки советской армии, для воспитания офицеров, сколько было затрачено ресурсов, сколько было потрачено нервов чьих-то. Сколько людей было у Хайдохана, сколько было недоедал кто-то, недосыпал, делали технику, вооружение делали, создавали, о чем-то думали, мечтали, гордились. А вылилось все в том, что тот, который назвал себя, прости господи, офицером, он даже права такого называться-то не имеет на самом деле. Сидите на попе ровно. Еще себе. Ну вот и пусть. Вот они поэтому и сидят сейчас на попе ровно. Привыкли всю жизнь сидеть на ней, на пятой точке. У нас даже, следующий... даже сейчас вот есть такое выражение вот, вот этим всем, которые на попе ровно сидят. Вот. Сходите один раз в лес, да по ягодице, и все нормально будет. Вот у нас следующий вопрос, значит, Сергей, от Владимира еще один вопрос, мы будем заканчивать, значит, вопрос от Владимира. Сейчас у нас развелось спецназовцев всех мастей по всем каналам, только говорят об их подвигах. Но в Чечне в массе твоей было все точностью до наоборот. Никого не хочу обижать, но смотря выступления по телевизору бравых военных, создается ощущение, что они не, что они на какой-то другой войне были. Ведь доходит до смешного, показывали сдачу на краповый берет, так там стрельбы нет. Бег есть, мордобой есть, а стрельбы нет. Когда это все закончится? Вот, Владимир, вот, хватит перекладывать ответственность на других людей. Заканчивайте это дело. Сколько вот уже можно-то перекладывать? Вы сами-то не устали? Вот, 20 лет задаваться вопросом, а когда закончится безобразие? Вот вы... Вот те люди, которые задают такой вопрос, вот они даже представить себе не могут, вот верхом какого глупости они задают. Вот вы представляете наших ветеранов Великой Отечественной войны, вот, которые бы, ну, например, июль 1941 года, вот, Брестский укрепрайон, вот, Артпульбат, который стоит на границе, который, извините за выражение, колбасился с немцами до 28 июля 1941 года. Вот представляете, вот там вот сидят люди, окруженные, у них еды минимум, вот, патронов много, воды валом, вот. И вот они, сражаясь, они начинают задавать вопрос. Вот они бьются, да, и вот, например, я представляю такую картину, когда один строчит из пулемета, второй ленты подает. И вот который отдаст себе ленту очередную, вот, или там, например, заливая воду в систему охлаждения пулемета, один боец у другого спрашивает: слушай, а когда это все закончится, а? И мне надоело еще. Вот я представляю картину, чтобы в следующей ситуации произошло, что бы пулеметчик это сделал. Да он врыл бы, дал бы этому задавальщику вопросов. И на этом бы все дело закончилось. Когда эти безобразия закончатся? Когда сами закончим их? Тогда и они закончатся. Когда вы сами встанете, Владимир, и их закончите, тогда и безобразие закончится. А перекладывать ответственность — это последнее дело вообще. От кого вы ждете? Профессионалы придут? Профессионалы не придут. Профессионалы не придут. Можете их не ждать. Вы сделаете это, и никто другой. Никто другой не придет и не поможет, не сделает, не исправит ничего. Никакой инопланетянин сюда не прилетит, ни с Марса, ни с Луны. Вот. Будьте уверены в этом на все 100%. Даже если вы совершите какой-то мега-коннект, вот, и умудритесь выйти на связь с внеземной цивилизацией и предоставите при этом убедительнейшие доказательства, они все равно не прилетят и не помогут. По одной простой причине им это не надо. Им это зачем? У них будет свой интерес. Свой абсолютный интерес будет. Точно такой же интерес, который появился при развале СССР. Мы все представляем, знаем у кого. И это, эту ситуацию, тем более первоначально ее подводили, ее делали. Развал СССР, не, он не просто так произошел. Развал СССР, он и начался в 1947, в 1948 году. Вот тогда все пошло. Это был самый настоящий развал. Когда... народу в очередной раз после того, что творилось до Великой Отечественной войны, а народ тогда прошел, извините, огромные испытания. Это, во-первых, был... это же не одно антоновское восстание было. Это же сейчас нам только говорят о том, что народ на Тамбовщине восстал. Далеко, господа, не на Тамбовщине восставал. Не только на Тамбовщине. Вот. Восстание... рядом с Петербургом в 21-м году, которое проходило на Кронштадте, на острове. Про него никто не любит вспоминать. А ведь там восставали-то те матросики Балтфлота, вот, которые говорили знаменитое выражение: «Балтийцы не сдаются». Они тогда как раз и не сдавались большевикам. Вот. Те, которые Ленина, Троцкого и Тухачевского к власти привели, вот они тогда там и бунтовали. Они и делали. А что с ними сделали, с этими победителями, которые к победе привели? Их потом угнобили, кого где, расстреляли, кого сгноили заживо. Те, кто поумнее были, в Финляндию ушли по льду. Вот. И здесь получается только то, что если пока мы сами этого всего не сделаем, никто другой не сделает. Пока вы сами, Владимир, не сделаете, никто не сделает. Никто. Только сами. Еще есть последний вопрос от Егора. Он звучит так. Может, нация выдохлась, ведь в 90-х годах, что творили с русскими в Чечне, и отцы не защитили ни дочерей, ни жен. Может, пора привычку воевать и защищать считать тоже одним из показателей живости нации? В противоположность мнению, только бы не было войны. Ну, на самом деле, не стоит так все прямо так сильно отождествлять. Вот, к тому, что нация выдохлась. Вот, народ нельзя никогда обвинять. В чем вина народа-то? Русский народ ничем не отличается ни от каких других народов. Это совершенно неправильное у Егора мнение. Народ, нация, выдохся. Ничего подобного. Народ, он и есть народ. Вот. У нас почему-то все считается, что народ это одно единое целое. Но это правильное мнение, но это единое целое, оно состоит из частей. Не может быть весь народ воином. Он не бывает такого нигде. Покажите мне такой народ, который состоял весь наглухо из воинов. Такого не бывает. Нигде и никогда в истории вы не найдете такого примера, который бы был, все были бы наглухо воины. Даже в Спарте кому-то приходилось ковать оружие, кому-то приходилось, за лошадьми ухаживать. Вот. Это есть нормальное деление общества на классы. Классовое общество это совершенно нормальное деление. Есть люди духовные, люди, которые занимаются подъемом духа. Есть люди, воины, которые предназначены, от рождения предназначены для того, чтобы можно было воевать, а не словословить, воевать. Вот, защищать народ. Есть люди, которые рождаются, умеют человек от рождения торговать. Что в этом плохого? Это что-то плохого? Нет. Есть человек, который рождается ремесленником. Я знаю человека, вот, и ни одного, который, ну я не знаю, но он может такие вещи сделать, которые не на каждой фабрике сделаются. 20 человек такого не сделают, не повторят. И в чем плохого в том, что человек ремесленник? Ничего плохого нет. Что плохого в том, что человек крестьянин? Ничего плохого нет. Есть одно плохое, когда вся нация только торгует. Вот именно, когда вся нация начинает торговать, это очень плохо. Очень плохо, потому что такого не должно быть. Не должны быть все торгашами. Абсолютно. А еще хуже становится, когда генерал становится тире торгаш. Вот это вообще, это даже никакому уму непостижимо. А что на сегодняшний день мы имеем? А на сегодняшний день мы имеем все генералы, а не все бизнесмены. Ни одного нет человека, который бы сказал, армия, равняйся мирно, за мной шагом марш. Назовите мне эту фамилию, которая это сделала. Нет. Ни одного человека нет. Абсолютно. Ни одного. Ни живого, ни мертвого. Один только был. В 1942 году. Командующий 33-й армией. Я сюда с солдатами пришел. Я сюда, отсюда с солдатами и выйду. Вот и все. Вот это вот слова были настоящего русского. Я не постесняюсь этого слова генерала. Русский генерал. Вот это его слова. Я сюда зашел, я с ними отсюда уйду. А все остальные это... Мне, Сергей, хотелось бы сказать, что, похоже, именно эти слова травмировали нашего слушателя Васю, который сказал, что начинается все с либерального ужаса, а заканчивается восхождением Гитлера. Вот он еще тут так и говорит, просит ему прямо сказать, что русским при оккупации жилось лучше, чем при власти большевиков. Не надо ходить вокруг да около и или попросите новую методичку просто вот. Но мы Васе на этот вопрос, на то, что он там строчит, мы ему ответим так. Вот, уважаемый Василий, если бы было бы все так, как вы пишете, и того, что вы хотите добиться, вы все равно не добьетесь. Потому что итоги, мы не пересматриваем итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной, в частности. Абсолютно нет такой у нас цели, нет такой задачи. Несмотря на то, что русские люди, единственная война была в русской истории, когда огромное количество русских людей воевало на стороне Германии, от этого вовсе не стоит делать выводов, что кому-то жилось лучше, кому-то хуже. Но я думаю, если бы что... было бы все хорошо, то Гитлеру бы дали возможность победить. А так этого не было сделано. Сергей, я думаю, Василий, который живет в каких-то рамках коммунистической пропаганды, очевидно, или большевистской, если его это так задевает, он недоосознает трагедию русского народа, что столкнули народ между собой пришлые элементы. Да, абсолютно вот. Правильно. Потом еще народ пострадал не только в гражданскую войну, но и... Вот я же хотел это вот мысль этой закончить, что до Великой Отечественной войны-то насколько человек, люди-то пострадали, крестьян хребет ломали, потом массовый голод 30-х годов перед коллективизацией, потом коллективизация. Ну хорошо, ну дайте возможность, это все плохо. Да, мы плохие русские, мы вообще негодяи. Вот. Но потом-то после войны что сделали? Человек-то выполнил свой долг, он выполнил его, он пошел. Остался живой, но остался калекой. А что ему сделали-то в ответ? Что этому калеке сказали? Да пошел ты, родемый, нахрен, отсюда. Вот что оно сделалось. И там что, если ему не нравится какому-то Василию-то, это его проблема, что ему не нравится. Пусть дальше не нравится. Я думаю, что Василию нужно идти на сайт КПРФ, там сложилось замечательное ополчение во главе с Дюгановым. Он себя там так спозиционировал на фоне Ленина, Сталина. Третий, видно, уже в лик хочет войти. Вот, я думаю, что Василию нужно идти в то ополчение, там правильные парни. Да, все правильно. Сергей, мы уже завершаем передачу. Спасибо вам большое. Спасибо всем нашим слушателям. Я еще раз скажу, да, всем, что опять нас слушала, ну, буквально вся Россия. Сейчас уже как бы от Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Центральной России, Воронежа, Тамбова, Орла, Смоленска, Новгород, Архангельск, Череповец, Петрозаводский, на юге Астрахань, Пятигорск, Ростов-на-Дону. Ну, за рубежом на Украине, в Польше. Опять кто-то нас слушал из Англии, очевидно, глубоко законспирированные агенты нашей Родины. Агенты глубокого внедрения, да? Да, и скоро там. Ну, видно, все-таки тянет на Родину. Так что всем слушателям большое спасибо и до свидания, до новых встреч. До свидания. До новых встреч, да. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.